Глава 4. Столица империи. Где-то внутри городской черты. Цесаревна Ольга всегда мало интересовалась мужским полом. В какой-то момент она даже задумалась, возможно, ее тянет к девушкам. Но, посмотрев пару секунд на привлекательных служанок, она поняла, что и это ей неинтересно. С детства ее гораздо больше интересовало оружие и тренировки. А еще у нее были отличные преподаватели. Ворваться в разлом и размотать пачку тварей, испробовав какой-нибудь новый подарок любимого батюшки — вот это настоящая жизнь! А бухать и крутить хвостом перед противоположным полом — этого Ольга не понимала. Пока не понимала. Конечно, немаловажный факт еще был в том, что в империи, да и среди гостей империи, существовало довольно много хороших бойцов. Вот только они рядом не стояли с ее учителями-телохранителями, Аресом и Гермесом. Эти двое тренировали ее буквально с младенчества, и каких-то особых чувств она к ним не испытывала. Да к черту, она к ним не испытывала вообще никаких чувств. Арес и Гермес были с ней всегда. Они всегда прикроют спину, с ними интересно выпить пиво, а также они разделяют ее страсть к оружию. Осторожные намеки матушки о том, что надо бы оглядеться на молодых, подрастающих аристократов, разбивались о железный аргумент. Ольга в шутку, еще когда ей было 8 лет, сказала, что выйдет замуж за того, кто победит ее в спарринге в полную силу. Об этой шутке откуда-то узнали за пределами императорского дворца, и хотя относились к ней как к шутке, но пара-тройка претендентов было. Один ушел покалеченный, второго еле откачали лекари, и женихи внезапно поняли, что если цесаревна сказала, что контакт в полную силу, то жалеть она их не будет. С тех пор поток желающих рискнуть своим здоровьем ради детской шутки значительно поубавился. Барон Александр Галактионов был первым мужчиной за многие годы, который заинтересовал Ольгу. Как боец, конечно же. Она видела, что он творил в разломе в Африке, а потом до нее дошли сведения о разведке о том, что он устроил здесь, в столице. Хороший боец, судя по всему, вот только сильно борзый, как для барона. Да и не только для барона. Он борзый для любого аристократического титула и ведет себя фактически как особо императорской крови. В принципе, у Ольги было чем себя занять, поэтому после того разговора в закусочной она почти потеряла к нему интерес, списав его успехи в Африке на случайность. Но, тем не менее, собиралась следить за его дальнейшей судьбой на всякий случай. И теперь это странное происшествие в имении Косолаповых. Ольга была далека от политических событий империи, но даже она знала, что Косолаповы относились к категории контролируемого, но необходимого зла, что все с ними не очень чисто. Услышав, что там полегла почти половина силового крыла канцелярии, Ольга удивилась, что матушка пошла на прямое противостояние с неприятными, но тем не менее контролируемыми засранцами. Потом, из пучка сведений, она вычленила, что там отметился барон Галактионов. Примечательно, что как раз среди его гвардии потери практически отсутствовали. Это было очень странно, учитывая, что творилось под непроницаемым куполом. Но затем этот странный звонок матери. Кажется, императрица в отсутствии императора отжигала по полной. Хотя Ольга ее понимала. Остатки экзекуторов, что превратились в полулегальный наемный отряд, попили всем много крови, в том числе и сторонникам империи. В последнее время они словно растворились, не отсвечивая и не беря заказов. Но стоило императору уйти из столицы, как всякая срань сразу полезла из всех щелей. Вот и экзекуторы нарисовались. Императрица не хотела их упустить из виду. А учитывая, что она поручила это дело ей, было видно сильнейшее раздражение императрицы. Чем же они ей так насолили? Агентура дала место сбора экзекуторов. Ольга с телохранителями как раз планировала удобное место для боя, дабы не зацепить цивильных, когда она увидела, за кем крадутся наемные убийцы. «Серьезно?» — не выдержала цесаревна, глядя на идущего прогулочным шагом молодого человека с мечом на боку. Спортивный костюм в тройную белую полосочку был его единственной броней. «Ах да!» Если бы не тактические ботинки, легкие, но суперпрочные, а не простые кроссовки, его вполне можно было принять за зошника, который не любит бег, а просто прогуливается ночью. «Это же Галактионов!» — решила она уточнить, на что сидящий за рулем Гермес кивнул, улыбнувшись. «Именно он!» «Что за хрень?» — скривилась цесаревна. «Я-то думала, что императрица хочет уничтожить врагов, давних и раздражающих пенсионеров, которые все никак не уйдут на пенсию. А тут что, оказывается? Она решила защитить барона. И чтобы этого барона защитили мы, Гермес засмеялся и пожал плечами. «Трудно понять вашу высокоблагородную матушку». «А вот и не трудно», — гулко зарокотал с заднего сиденья РС. «Мне кажется, императрица решила решить две задачи одним махом, чтобы экзекуторы прибили наглого барона, а мы добили экзекуторов». «Для чего это им?» «Слышь, гора мяса, у тебя мозг опять отключился», — весело загоготал Гермес. «Что этот барон сможет сделать десятки экзекуторов? Как он их может ослабить?» «Я тебе сейчас скручу твою куриную шейку, и ты перестанешь бросаться оскорбительными словами в мой адрес», — ласково, но абсолютно беззлобно ответил Арес. Два величайших бойца Империи от скуки вечно подкалывали друг друга. В обычное время цесаревну это не раздражало, но не в этот раз. «Так, помолчите оба. Задания прибить Галактионова от Императрицы не было. Задания только на экзекуторов. Направлять десятку высококлассных убийц на одного барона...» Она задумалась и раздраженно дернула себя за косичку. «Вообще ничего не понимаю». «Так, может, грохнем экзекуторов прямо сейчас?» — пророкотал Арес. «И оборон, глядишь, и выживет. Или подождем, пока не его грохнут». «Жалко мне его», — покачала головой Ольга. И, увидев удивленные взгляды своих спутников, она тут же поправилась. «Ну, не то чтобы жалко, но боец он интересный». «Это да», — на удивление быстро согласился Арес. Гермес же скривился. «Выпендряжник он, вот и все. Прямо как и ты, правда?» — засмеялась Ольга. Арес отвесил дружелюбный подзатыльник товарищу. «О, подкололи тебя. Я смотрю, тебе раздражает, что у кого-то ЧСВ больше, чем твое собственное». Гермес потер затылок и скривился. «Не существует в этом мире ЧСВ больше моего. Нечему тут завинуть. Так что, ваше императорское высочество, вступаем в бой?» Ольга бросила свой взгляд на планшет, на котором была открыта карта. «Еще 200 метров. За ней свечка корпорации «Триумф». И перед ней как раз пустая зона. Там и возьмем. «Кажется, барон тоже понял, что там пустая зона», — хмыкнул сбоку Гермес. «Ты о чем?» — подняла глаза Ольга. «Нам он как раз посредине ее развернулся и пошел навстречу преследователям». «Ну, тупой», — высказал свое мнение с заднего сиденья Арес. «Я бы не был в этом так уверен», — сказал Гермес. «Опа, смотри». Рывок, и первый из экзекуторов падает замертво. «А ведь он только что одним ударом убил великого магистра», — задумчиво сказал Гермес. «Ух ты! Это ж как интересно!» Царевна отбросила планшет и наклонилась вперед к торпеде, чтобы разглядеть все в деталях. «Я так понял, мы не вмешиваемся?» — на всякий случай уточнил Айрес с заднего сиденья, которому было не очень хорошо все видно. «Ни в коем случае!» — оживилась Ольга. «Смотри!» — она ткнула в другую сторону. «С ума бы не сойти! Это же бесплотники! Один, второй! Они же вроде все сдохли». «Все, да не все», — покачал головой Гермес. «А вечер-то перестает быть томным». Места во внедорожнике было достаточно, чтобы все мы поместились. Я уселся рядом с Аресом. Большие призрак уселись на третьем ряде сидений. Около их ног лежал бесчувственный ментат. Цесаревна засыпала меня вопросами. «Галактионов, ты же приручитель. Почему ты не привел с собой тварей? Я знаю, они у тебя есть. А какую ты технику использовал для пробития щита у первого физика? Как так получилось с первого раза? А что это было в конце? Какой стиль боя ты изучал? Нет, я понимаю, что их несколько, но расскажи основные. А кто был учителем? Он был точно не из Империи, я местных всех знаю. И не из Японии, я там тоже всех знаю. Блин, из Северного Королевства я тоже всех знаю. Галактионов, ты где обучался?» Этот поток вопросов посыпался на меня, как пулеметная очередь, вызывая лишь улыбку и легкое раздражение. Бой был сложный. Я выложился серьезно. Мне бы сейчас добраться до номера, поспать и отдохнуть, а тут эта неугомонная принцесса. «При всем уважении, ваше императорское высочество, но я не хочу разговаривать на эти темы и отвечать на ваши вопросы». «Как это ты не хочешь? Я же цесаревна, ты обязан!» — обиженно надула губки Ольга. «Ни хрена я вам не обязан», — покачал головой я, но все таки решил проявить немного уважения. «Извините за ни хрена, но посыл вы поняли». «Слышь, Гермес, а давай высадим этих борзых и пусть пешком до дома идут», — сложила руки на груди Ольга, обращаясь к водителю. «Как прикажете», — сказал тот и начал тормозить. Я же просто пожал плечами. «Призрак, большой, на выход. Поезд дальше не идет. Машинист нас дальше не везет. Ольга внезапно хлопнула Гермеса по плечу. «Ладно, не останавливаемся, едем дальше». Я просто покачал головой, не убирая с лица улыбку. «Что ты лыбишься, Галактионов?» — раздраженно сказала Ольга. «Чё ты такой борзый? Кто тебя вообще воспитывал?» «Я бы сказал, что мама и папа, но нет. Были у меня воспитатели». Задумчиво почесал затылок я, вспомнив тех, кто обучал меня в крепости охотников. «Достойные ребята, вот что я могу сказать». «А в какой стране?» — тут же навострила ушки Ольга. «Цесаревна, вы опять? Не расположен я к разговору при всем уважении». «Ну, я так не играю», — опять переключилась на обиженную девочку мощный универсал, а по совместительству прямая наследница Российской империи. «А если я прикажу Аресу взять тебя за ноги, высунуть из окна и немножко потрясти?» — задумчиво проговорила она. Рядом хрюкнул Арес. И я не понял, то ли от предвкушения, то ли от удивления. «Ну, если у него руки лишние, то пусть попробует», — пожал плечами я. «Слышь, барон, не быкуй!» А сейчас Арес напрягся. «Да я и не быкую, что ты. Я говорю чистую правду. Только попробуй ко мне прикоснуться». Этот цирк мне начал надоедать. Нет, цесаревна девушка забавная, я бы с удовольствием пообщался с ней в неформальной обстановке. Вот только сейчас для этого был совсем неподходящий момент. «Ладно, Арес, не отрывай ему ноги пока», — радушно улыбнулась Ольга. «Это шутка была. Ты что, не понял?» «Прекрасно понял», — хмыкнул я. «Поэтому тоже пошутил по поводу твоей руки, здоровяк». Я пристально посмотрел в глаза, но в конце концов не удержался и добавил. «Но это не точно». Впереди весело заржал Гермес. «А ты знаешь, барон, ты мне уже нравишься. Как минимум потому, что достаешь эту гору мяса. Но попрошу заметить, я не одобряю отказа от сотрудничества с цесаревной». «Так я не отказываюсь», — покачал головой я. «Просто не хочу». «А почему ты не хочешь?» — склонила голову на бок заинтересованная царевна. «Ответ «не хочу» сам по себе самодостаточный», — терпеливо, как ребенку объяснил я. «И он не требует никаких пояснений». «Какой-то ты слишком умный, Галактионов», — подозрительно прищурилась цесаревна. «Для своих 18 лет». «Гены, видать, хорошие», — хмыкнул я и тут же поправился. «От тех родителей, которых я не помню». «Ну-ну». Машина затормозила, и Ольга повернулась к Гермесу. «Ты чего тормозишь?» «Так приехали», — кивнул он на блокпост, где стояли вперемешку сыны Всеволода и мои гвардейцы, перегораживающие въезд в квартал Истов. «Ладно, Галактионов, разговор не окончен», — снова надула губки цесаревна. «Можете выметаться». «На выход», — кивнул я Банши Призраку, отворил двери, собрался выходить вперед, как меня за плечо схватила цепкая ручка цесаревны. «Слышь, Галактионов?» «Да, ваше императорское высочество», — устало улыбнулся я. «А ты не хочешь провести со мной спарринг в полную силу?» Я представил себе эту картинку, и улыбка сама по себе вылезла на мое лицо. «Совсем вы себя не бережете, ваше императорское высочество», — представил я, что с ней будет, если буду сражаться в полную силу. «Впрочем, и с городом также все будет не в порядке. Очень сильно не в порядке. Оно мне надо». Где-то в окрестностях столицы. «И ты мне только сейчас это говоришь?» Герцог Оборин неприязненно посмотрел на графа Брикоткина. «То есть это была тупая ловушка? Ловля на живца? На этого дурного барона императрица поймала экзекуторов и уничтожила их, и в бой вступила сама цесаревна? Да как такое можно было пропустить-то?» Граф, служащий в имперской канцелярии, покачал головой. «Канцелярия была не в курсе. Похоже, что после последнего инцидента веры им нет. Императрица все провернула через службу безопасности». «А кто у нас в службе безопасности, напомни?» «А уже никого», — вступил в диалог финансист. «Как только с пенсии выдернули старого сторожевого пса империи, так он мгновенно всех кротов и зачистил». «И как вы это допустили?» — возмутился герцог, на что увидел удивленный взгляд Брикоткина. «Я повторяюсь, я говорю про герцога Болгонцева. Его невозможно ни подкупить, ни запугать. Его можно только убить». «И почему он до сих пор не мертв? Если бы мог, то Брикоткин изобразил бы фейспалм. Но пока просто покачал головой и сказал, «Это невозможно». Герцог и сам понял, что его понесло. Ликвидировать главу службы безопасности империи — это тебе не коммерса утопить или бандита повесить. Но слишком уж все это не нравилось ему. М-да. «Видимо, у императрицы действительно серьезные намерения, раз она отправила свою дочку людей убивать. Ей же противопоказано. Снова будет в лечебнице слюни пускать». «Без понятия. Но сейчас она жива и здоровая». «Почему это?» — удивился герцог. «Да потому что экзекуторов убила не она», — ответил боевик Зарубов. «А, ее сладкая парочка постаралась». «И снова нет. Судя по всему, это Галактионов постарался. До нашего офиса они не дошли. Камеры даже с полным приближением и ночным видением всей картины не показали. Но ясно было одно. Цесаревна и ее телохранители из машины даже не выходили, с экзекуторами справился Галактионов. Да и в Талиге было видно еще два человека, которых мы вообще идентифицировать не смогли. Герцог примерно с минуту лупал глазами, пытаясь переварить информацию. «Вы нормальные?» — вышел он из себя. «Абсолютно, герцог». «Вы только что мне сказали, что барон в одиночку?» Тут он поправился. «Но кроме этих двух непонятных, раскатал десятку экзекуторов?» Тут он внезапно озадачился. «Но если те двое неизвестных, Пушкин и Алексеев, два последних Абсолютной Империи, то все возможно. Но откуда они здесь?» «Это маловероятно. Хотя, как сказал, идентифицировать личности тех двоих не удалось. Битва проходила слишком далеко. Восьмерых из десяти уничтожил Галактионов лично. У нас и записи остались, можем показать». «Так с этого и надо было начинать!» — стукнул кулаком по столу Оборин. «Врубайте!» Но помощник и врубил. Герцог смурнел с каждой секундой, наблюдая, как в конце Галактионов аккуратно вытер меч от рук последнего противника и отошел подальше, где переговорил с двумя своими людьми. Герцог был темнее тучи. На видео плохо, но было видно, что Галактионов скинул на плечо тело какого-то экзекутора и неспешно пошел к джипу. А двойка его бойцов быстренько побежала мародерить тела убийц. Этих наемников герцог видел лично, и он примерно представлял, сколько стоила каждая цацка и каждое оружие в их снаряжении. Похоже, прямо сейчас Галактионов стал богаче на пару миллионов. Плюс-минус, конечно. Непонятно, что там выжило в этой битве. «Одна из них баба!» — неожиданно для себя сказал герцог. «Скорее всего», — подтвердил помощник. «И я предполагаю, что раз потащили тело, то он жив. А раз это тело было в задних рядах, то это либо мозгокрут, либо корвус. И почему-то мне кажется, что лекаря они прибили первым». Он поставил на паузу и поднял голову. «Ну что, господа, кажется, у нас проблемы. На нас обратила внимание императрица и натравила на нас этого отмороженного барона. Отсюда задачка, как прибить этого барона, который напоминает мне о неучтенного чертова Абсолюта, при этом сохранить отношения с императорским двором и, что более важно, сохранить свои активы в империи». «Возможно, стоит рассмотреть наш временный выезд из империи?» — осторожно спросил финансист Полозов, у которого внутренняя чуйка просто разрывалась. Для себя он понял, что даже если не поедут все, лично он точно уедет под каким-нибудь благовидным предлогом. Ему как раз нужно проверить желудок. Съездит он в Германию, а еще лучше в Америку, подальше и безопаснее. Герцог обвел глазами своих молчащих партнеров и покачал головой. «Пришло время что-то ответить Распутину. Не люблю этого ублюдка, но мне кажется, что он не любит Галактионова намного больше. Оба вербицких же к нему переметнулись, верно?» «Верно», — ответил его помощник. «Вот только сомневаюсь, что Китаю сейчас есть дело до чего-то, кроме своей северной территории». «Ну, наше дело предложить, их дело отказаться. Свяжите меня с Распутиным и молитесь, чтобы он взял барона на себя. Иначе решать это все придется нам. Ну как нам? Сначала отправитесь решать вы, а я посмотрю на это в сторонке». Сидящий рядом финансист судорожно схватился за желудок. Возможно, это психосоматика, но у него скрутило желудок так, что в аэропорт на рейс в Америку он, пожалуй, побежит уже сегодня. Никогда не любил ремесло палача, хоть иногда ранее обращался к этому неуважаемому ремеслу. Дело в том, что штатных палачей у нас не было. Но каждый охотник при желании мог достать любую информацию. Так же было и с этим ментатом, которого звали Мозгокрут. Все так хорошо начиналось. Он рассказал мне про своих заказчиков. Вот когда их имена, как уважаемых аристов империи, фигурировали в интернете, найти их официальные юридические адреса проблем не было. А вот вытащить всю эту грязь, что мне было нужно, чтобы использовать в качестве доказательств или обвинений, вот тут пошла накладка. Мозгокрут, как звали этого ментата, запустил у себя в башке режим самоуничтожения. Он попросту стал выжигать себе мозг и сделал это так быстро, что, когда я среагировал, передо мной сидел просто пускающий слюни старикан. Я выругался и отпустил контроль. Самоуничтожение завершилось, и избитый чувак передо мной испустил дух. Рядом буркнул призрак, который находился все это время со мной. «Собаки, собачья смерть!» — и сплюнул на пол, брезгливо поморщившись. «Когда-нибудь я попрошу тебя рассказать все свои тайны и достать всех скелетов из шкафов», — посмотрел я на своего бойца. «Когда-нибудь я сам все расскажу», — сказал он. «Будь уверен, как только созрею для этого. Но это...» — он кивнул на толстого старика, который выглядел сейчас вполне безобидно. «Поверь, это один из лучших твоих поступков в этом мире». «Убить старикана?» — уточнил я. И про него я тебе тоже когда-нибудь расскажу, попозже. Поверь, друг мой, — он хлопнул мне по плечу, — мы сегодня сделали великое дело. Он развернулся и пошел наверх. Я же хмыкнул, помыл руки и пошел кверху. «Ух ты! Ого! Ух ты!» Сначала я не понял, что за звуки раздаются из комнаты. Голос был точно волка. Он что, решил пошалить и вызвал какую-нибудь изобретательную жрицу любви? Я на цыпочках подошел и приоткрыл дверь. А нет, показалось. Волк сидел и сортировал кучу снаряги, что призрак и маньши притащили от экзекуторов, и просто свалили кучей. «Мне кажется, мой лысый друг, или ты прямо сейчас получаешь неземное наслаждение?» — поинтересовался я, глядя на трясущиеся руки волка. Тот поднял на меня большие глаза, которые лучили счастьем, как у ребенка, что разбирает подарки на день рождения. «Дурак ты, Сашка, и шутки у тебя дурацкие», — беззлобно сказал он. «Ты только посмотри. Артефакт абсолютной защиты. При угрозе создает защитное поле, которое полностью нивелирует любой дар». Тут волк сбился и посмотрел на меня, потом на окровавленную броню, на которой висел этот артефакт, и сокрушенно покачал головой. «Наверное, бракованный попался». Он замахнулся и собрался кинуть его в мусорку, стоящую в дальнем углу. Я перехватил руку. «Не-не, нормальный, не бракованный». «Так почему же он пропустил удар?» — удивленно уставился на меня волк. Я улыбнулся и уже был открыл рот устроить ему краткую лекцию, как можно локально обезвредить мешающий артефакт. Но потом понял, что, во-первых, он не владеет нужной техникой, во-вторых, это долго, а в-третьих, я хочу спать. Поэтому, раз я все равно открыл рот, я просто широко зевнул, в последний момент, как учила меня Анна, прикрыл рот рукой и похлопал волка по плечу. «Просто повезло мне, дружище, просто повезло». Когда я выходил наружу, я услышал сзади добродушный смешок. «Всем бы такое везение, как у тебя». Я задержался в дверях, а затем обернулся. «Но пока что у вас есть я, у вас будет мое везение. Так что меня нужно холить или леять. Я пошел спать. Пожалуйста, не кантовать, при пожаре выносить первым». «В каком таком пожаре?» — удивился волк. Я просто заржал и махнул руками. «Кажется, мне снова предстоит 2-3 дня беспробудного сна. Могу ли я себе это позволить? Не уверен. Но 4 часа до рассвета у меня никто не отнимет». Я отдал мысленный приказ, и одноглазый крыс, сидящий на высокой крыше, торжественно махнул головой и поднял руки вверх. Прямо у него над головой из воздуха стали появляться летучие мыши и разнообразные птички, которые разлетались во все стороны. А под его ногами проявились его мелкие собратья и проникли в коллекторы, чтобы точно так же мониторить подземные подходы к кварталу истов. Зачем мне тратить много денег на технические приблуды, чтобы создавать охранно-тревожные сети, если у меня есть Один, который точно так же может обнаружить приближающегося врага? Только в отличие от сигнализации, которая начнет бестолково орать, он просто призовет еще кого-нибудь, и все отторженцы будут уничтожены. А в связке с вездесущим шныркой это вообще имба. Какие милые у меня питомцы! С этими мыслями после душа я закрыл глаза и отрубился.